сгинул. Лето 1919 года на юге России выдалось на редкость дождливое. Опасались, что хлеба полягут, и они действительно ложились после каждого дождя. Но пригревало солнце, и упрямые стебли вновь выпрямлялись. По узкой дорожке, утопая в густой высокой пшенице, шли Кубышка и Ляся с рюкзаками за плечами. В этих небольших холщовых мешках теперь заключалось все их имущество. С тех пор, как им пришлось так внезапно покинуть Екатеринодар, они в поисках работы побывали не в одном городе. Но одни цирки были превращены в склады фуража, другие — в военные конюшни, а те немногие, в которых еще шли представления, опасались принять Кубышку. Слух о его скандальной истории облетел всех цирковых антрепренеров. Так и пришлось прожить почти все, что несколько лет припасали странствующие артисты про черный день, да вдобавок еще и все свои цирковые костюмы. И то, что несли они теперь в рюкзаках, было последним средством зацепиться за жизнь. Жара нарастала, но к полудню неожиданно повеяло прохладой, и вскоре перед глазами утомленных путников развернулась блекло-голубая пелена моря. Вдали, будто всплывший с морского дна, возвышался над зеркальной гладью мыс. На нем в прозрачной дымке золотились купола собора. Сквозь зелень садов проступала белизна домов с колоннами, а на остром, как стрела, конце мыса вонзалась выцветшая от зноя небо башня маяка. Кубышка остановился, вытер рукавом порыжевшей рубашки пот со лба и, прищурившись, долго смотрел на город. Издали, как в сказке. Того и гляди, сам царь Гвидон выйдет нас встречать, чтоб отвезти в мраморные палаты. А приблизимся, и навстречу выйдет казак с нагайкой, с кривой усмешкой сказал он. Найдутся и другие люди, не только с нагайками. Ты, папка, смотришь вдаль, а что там вдали, не различаешь, ласково пожурила девушка. А что же вдали, Лясенька? Вдали? Счастье? Это как же понимать? Подойдем мы к шлагбауму, а там уже ждет нас на белой лошади прекрасный принц в золоченом шлеме. Сойдет он с лошади и положит к твоим ногам. Что положит, Лясенька? Что б ты хотела? Туфли. В каких и царевы дочки не ходят? Засмеялась девушка. А я думал, золотые ключи от города. Но и туфли неплохо. К тому же, доченька, твои сандалии совсем износились. Лицо старика вдруг оживилось. Подожди. — сказал он. — Да ведь это тот самый город, в котором у нас есть знакомое влиятельное лицо. Помнишь мальчишку-сапожника? Как его бишь звали? Андрюшка, что ли? — Артемка, — слабо улыбнулась Ляся. Да — Да-да, Артемка. Вот явимся к нему в будку. Он тут же тебе подметки новые прибьет, а мне 17 латок поставит. По старому знакомству, значит. — Едва ли. С сомнением покачала головой девушка. Я ему 5 писем послала, каждый год по письму, и ни на одно не ответил. «Загордился, стало быть», — сказал Кубышка. «Сколько ему теперь? 16? Может, его там городским главой сделали или полицмейстером? Вот он теперь и дерет нос. Ты все шутишь, папка, а мальчишку жалко. Он один на свете». Ляся помолчала и твердо сказала. «Пойдем, папка. Что ж мы стали? Пойдем за счастьем. Все равно впереди счастье, сколько б ни размахивали нагайками эти рыжеусые». Солнце еще не село, когда путники вошли в город. Длинная тихая улица окраины. Одноэтажные белые домики с палисадничками, зеленые ставни, герань на подоконниках. На стук в окошко из калитки выходит хозяйка, и на вопрос Кубышки, нельзя ли снять комнату, отвечает: «У нас казаки стоят, самим тесно». Так обошли уже несколько кварталов. Неужели в степи ночевать? Но вот из домика с двумя окошками выходит женщина и мальчишка с чуть раскосыми озорными глазами. Женщина не спешит отказывать, внимательно оглядывает путников и с сомнением говорит. «Вот уж не знаю, муж на работе, а без него...» «Да вы кто ж будете?» «Мы артисты», — объясняет Кубышка. «Мы по циркам играем». «По циркам», — радостно восклицает мальчик. «Пусти, мамка, пусти!» И женщина пускает. «У нас на постое был военный. Сегодня увели. Занимайте, пока другого не поставили, а то приведут и опять мучайся с ним». Во всем домике только две комнаты. Зал, в кавычках, и кухня. В летнюю пору хозяева, муж, жена и мальчик живут во дворе, в деревянном сарае, а комнаты сдают приезжим. «Иначе не прожить», — объяснила хозяйка. «Время теперь тяжелое». Путникам отвели залик. Устав с дороги, они тотчас легли спать на деревянные скрипучие топчаны и только утром осмотрелись как следует. Низкий потолок, свисящий под ним керосиновой лампой, фотографические карточки на стенах, икона с лампадой в углу, некрашенный стол да два топчана. Вот и все. На кубышке с Лясей и этому рады. В дверную щелочку заглянул чей-то любопытный глаз. «Заходи», — сказал кубышка. «Мы билеты не потребуем». Дверь немедленно открылась, и в комнату, выставив вперед плечо, вошел хозяйский мальчик. «Ох, и долго ж вы спите», — сказал он. «Я уж заглядывал». «А у тебя что, экстренное дело?» «Не, когда б экспертное, я б разбудил. Вы, дяденька, кирпич глотать умеете?» «Фух, кирпич! Я огонь глотаю и стеклом закусываю». У мальчика глаза округлились, он бросился к двери. «Куда ты?» остановил его кубышка. «Побегу мамке расскажу. Подожди, успеешь. Тебе сколько лет?» 2 месяца и 9 лет. «Здорово. Грамотный? А то нет. Как зовут?» «Когда кошку за хвост тяну, то Васькой. Когда мамке пол мыть помогаю, то Васенькой. А когда так просто сижу, ничего не делаю, то Васей. А вы в чертовом колесе крутиться умеете?» «А как же! Я в чертовом колесе кручусь в обнимку с самим сатаной». «Ну, а он вас не проглотит? Я сам могу его проглотить. Я уж 2 ведьм проглотил». Судорожно хватив ртом воздух, Вася исчез. Он пришел опять, когда квартиранты начали выкладывать на стол содержимое своих рюкзачков. И стоял, как завороженный, не в силах оторвать глаз от этого богатства. Здесь были разноцветные лоскутки, золотая бумага, тюбики с красками, серебряные бубенчики, локоны волос разного цвета, куски картона и много-много других таких же интересных вещей. В комнате будто даже посветлело и запахло так, как пахнет в игрушечных магазинах. «А что, Вася, Васька, Васенька, нет ли тут поблизости хорошей глины?» — спросил кубышка. «Глотать будете?» — обрадовался мальчик. «Сейчас принесу!» И притащил полную кастрюльку желтой липкой глины с воткнутой в нее деревянной ложкой. Но есть глину кубышка не стал, а принялся лепить из нее чью-то голову. Вот на круглом глиняном куске величиной с кулак высунулся длинный кривой нос, вот появились уши, впадины глаз. «Дедушка, да вы куклу делаете!» — догадался Вася. «Куклу! Будем делать вместе! Идет?» «Я главный мастер, Ляся — главная портниха, а ты — наш подмастерье». «Идет, дедушка, говорите, чего делать, я все сделаю». И маленькая комната в домике на городской окраине превратилась на несколько дней в игрушечную мастерскую. Когда глиняная голова была готова и хорошо высушена, кубышка принялся обклеивать ее бумагой. Сначала обклеил кусочками голубой бумаги, потом поверх голубой обклеил белой, потом опять голубой, потом опять белый, и так несколько раз. Сопя от чрезмерного внимания, Вася не спускал с рук старика глаз. Обклеенную голову кубышка поставил на подоконник сушиться, а сам развел в блюдечке с молоком зубной порошок и добавил туда немножко красной краски. Когда голова просохла, он наточил нож и, к изумлению Васи, разрезал ее пополам, от уха до уха. Но Вася напрасно встревожился. Выбрав из головы всю глину, старик сложил обе половинки и заклеил прорезы марлей. Голова лежала на подоконнике, будто ей искусный хирург проделал сложную операцию. Кубышка опять обклеил голову бумагой, а потом принялся мазать раствором зубного порошка. В ход пошли и другие краски. Заолели щеки, обозначились красные губы, но с глазами что-то не ладилось. Кубышка их то нарисует, то опять замажет. «Васька, ты драться умеешь?» — спросил он. «Ого, я одному как дал! Представляю, какие у тебя тогда глаза были. Мне бы твои глаза на эту куклу, хитрые, озорные». «Что вы, дедушка?» — попятился мальчик. «А я как же без глаз буду?» «Да, без глаз тебе драться несподручно, придется их не трогать. Но что ж сюда?» «Пуговицы», — сказала Ляся. «Попробуем». Кубышка взял со стола две выпуклые черные пуговицы и приставил к глазным впадинам головы. Кукла сразу ожила, на лице появилось дурашливое выражение. «Эврика!» — воскликнул Кубышка. «Теперь только палку в руки». Пока Кубышка возился с головой, Ляся шила колпачок с бубенцами и широкую красную рубаху. Куклу одели, Кубышка сунул в рубаху руку, указательный палец прошел внутрь головы, большой и средний — в рукава. Кукла вскинула голову, протянула вперед руки, точно натягивала ими вожжи, и Вася замер от восторга, когда она озорно запела. «Вдоль по питерской подороженьке едет Петенька с колокольчиком». «Ну-ка, Васька, очнись! Протри глаза да присмотрись! Видал, какой я перец, на все руки умелец? А ты думал, что я кукла-игрушка? Нет, я самый настоящий Петрушка!» Вася очнулся и бросился со всех ног звать отца с матерью. Пришли хозяева. Иван Евлампьевич, широкоплечий кузнец орудийного завода, и его кореглазая жена Марья Гавриловна. Слушая Петрушку, Марья Гавриловна тихонько смеялась, а кузнец так хохотал, будто кулаком по кровельному железу бил. Ободренные успехом Петрушки, главного персонажа кукольного театра, Кубышка и Ляся принялись за остальных кукол — цыгана, капрала, попа и собаки. Помогая квартирантам, Вася забыл и бабки, в которые целыми днями играл с мальчишками, и бумажного змея с трещоткой, и все на свете. На другой день, взяв с собой мальчика, Ляся отправилась в город. И здесь, как в Екатеринодаре, полно военных, но казаки одеты не в черкески, а в синие чекмени. На шароварах красные лампасы, на чубатых головах фуражки набекрень. Офицеры останавливают прохожих и проверяют документы. Дезертиров ловят, как объяснил Вася. И всюду, на тумбах, на заборах, на стенах деревянных лавок плакаты. Зубчатые стены Кремля, купола соборов, по площади к Спасской башне мчатся казаки с длинными пиками. Вот и гостиница с рестораном «Бристоль». Ее девушка сразу узнала. Здесь они, Кубышка, Пепс, Артемка и она, Ляся, обедали. Это было как раз перед пантомимой «Дик, похититель детей», во время которой разыгрался скандал. А вот и площадь с цирком. В нем Ляся ходила по канату. Каким этот цирк казался ей тогда огромным, а теперь он будто врос в землю. Да и все в городе стало меньшим, чем тогда казалось. Только серебристые тополя все такие же высокие, выше самых больших домов. «Василек, веди меня на базар», — сказала Ляся, — «туда, где сапожные будки, знаешь?» «А то нет», — с готовностью отозвался мальчик, — «я все в городе знаю». А вот рынок кажется еще большим, чем был, и все такой же здесь гомон, крик горластых торговок, мычанье коров, гогот гусей, ржанье лошадей, скрип телег. На толкучке шныряют верткие люди с бегающими глазами и предлагают английские сигары, французские духи, греческий коньяк и бумажные деньги чуть не всех стран мира. Калека с толстой деревяшкой на подвернутой ноге протягивает дрожащую руку и с чувством говорит: «Благородные джентльмены и прекрасные леди, пейзаны и пейзанки, завтра, с вашего разрешения, уезжаю в Ростов. Ложусь на операцию. Может, операция пройдет благополучно. Пожертвуйте на первое обзаведение после операции». Ляся вспоминает. Вот здесь, под навесом, была харчевня, в которой Артемка угощал ее и Пепса холодным хлебным квасом. Вот там деревянная парикмахерская, она и сейчас стоит, а напротив парикмахерской была ветхая Артемкина будка. Где же она? Ее нет. На этом месте пусто. «Сапожники там!» — показывает Вася. «Вон там, за рыбным рядом!» Действительно, за лотками со свежей рыбой торчат деревянные будочки, такие же заплатанные, покривившиеся и закоптелые, как и та, в которой жил Артемка. Но в какую будку Ляся не заглянет, там сидят с шилом в руке совсем другие люди, и об Артемке мальчишки-сапожники ничего не знают. В одной, самой дальней, Ляся увидела такого древнего старика с трясущимися руками и бородой, что было удивительно, как он еще живет на свете. А ведь работает. Дедушка, вы не знаете, где теперь сапожник Артемка? Спросила Ляся. Тут вот близко у него своя будка была. Мальчишка такой, сирота. Старик поднял на девушку слезящиеся глаза. Артемка? Как же? Знал я его, знал. Никита Загоруйки сын. Тоже хороший мастер был, Никита. Это значит его сын. Сгинул он. Как сгинул? Умер? Вырвалось у девушки, и Вася с удивлением увидел, что лицо у нее побелело. Кто его знает? Может, и умер. Как в воду канул. Так будка и стояла до самой зимы распертая. Да это давно было, почитай, перед войной еще. А вы, барышня, кто ж будете? Не ответив, Ляся вышла и до самой квартиры шла молча. Притих и Вася, и только сбоку поглядывал на девушку пытливыми умными глазами.